Салатовая комната. Спальня Мергионы представляла собой смесь обычной девчоночьей комнаты и тренировочного зала дзюдоиста-профессионала. Соседка Мергионы, Амели Пулен назвали в честь героини популярного французского фильма. Сентиментальных родителей не остановило даже то, что фильм сняли только через 10 лет после рождения девочки. Ничего против этого не имела, и каждый день с восторгом наблюдала, как ее подружка делает стойку на косичках или подтягивается на своем верном оруженосце дубле-дубе. Но сейчас Амели занималась более важными вещами, чем восхищение тройным кувырком через лопатку, с помощью которого Пейджер появилась в комнате. Амели Пулен готовилась к шабашу. По традиции, самая способная первокурсница-перверца получала право участвовать в Вальпургиевой ночи на горе Броккен в Германии. Что-то вроде новогодней елки в Кремлевском дворце съездов. Менее способные отправлялись в страны Скандинавии, Францию и Испанию, а самые безнадежные шабашили в Северной Ирландии. Всю ночь ведьмочки, наравне со взрослыми ведьмами, гоняли на метлах, танцевали до упаду и после него, а также уплетали тортики с кремом из взбитых волчьих ягод. Но с первыми петухами девчонок отправляли спать, потому что тут уж начинались недетские развлечения. Чаще всего взрослые устраивали разнузданные игрища в домино на желание. Фантазия у ведьм отменная. Кого заставляли переодеваться козой и жалобно блеять, кого съесть ведро галушек без помощи рук, кого пролететь на метле через трубу, а иногда проигравшему даже приходилось воровать луну. Неудивительно, что не волшебники считают Вальпургиеву ночь шуткой и стараются не выходить из дома по одному. Самые пугливые потом целый день 1 мая ходят толпами и громко кричат, размахивая транспарантами и малыми формами. Считается, что малые формы отпугивают нечистую силу. От факультета Арладер в этом году делегировали сразу двух первокурсниц – Амели и Мергиона. Строго говоря, лучшей на курсе ведьмой была Пулен, а Пейджер ведьмой не была вовсе. Но поскольку Амели стала лучшей, благодаря перешедшей к ней колдовской силе Мергионы, то на формальности закрыли глаза. Да и стоит ли уделять такое внимание формальностям, когда есть реальная возможность получить пяткой в лоб от малолетней рыжей ниндзя, которую не пустили на главный шабаш? Сейчас Амели занималась сатанинским хохотом, который у нее плохо получался в силу природной застенчивости и французского прононса. Стоя перед трюмо, она старательно вскидывала то одну, то другую черную бровь и восклицала: «Ха! Ха! Ха!» «Нет», — отвечала трюмо, — «нужно более протяжно. Ха! Ха! Ха!» «На фантома Асса, похоже», — выдохнула Мерги, которая отжималась на кончиках ногтей и была немного обижена невниманием соседки. Амели порозовела и снова нахмурилась перед зеркалом. Сравнение ей не понравилось. Фантом Ас был одним из следователей, присланных в школу прошлой осенью. За короткое время он умудрился всем надоесть, развалить половину перверца, а в довершение всего, по глупости, передать собственные магические способности второму следователю, милейшему пастору Браунингу. «Хо-хо-хо-хо!» Зловеще, как ей казалось, прогремело, насколько у нее получилось, Амели. «Давай лучше я тебя свистеть научу», — предложила Мерги и уже засунула 4 пальца в рот, как в стену предупреждающе застучали. Девочки притихли. За стеной находилась спальня Форы Туны, преподавательницы прорицания. Если она начинала предсказывать неприятности, то не успокаивалась до тех пор, пока неприятности не случались. «Завтра жаловаться побежит», — вздохнула Амели. «К гадалке не ходи». Дальнейшие тренировки громового демонического хохота проводились шепотом. «Слушай», — перебила соседку Мерги, которая не видела в упражнениях по хохотанию никакого смысла. «Сегодня же гадать нужно, на суженого». Вообще-то, по правилам, гадать на суженого следует в определенные дни в январе. Но ведьмы относятся к предрассудкам с профессиональным равнодушием. «На какого?» «Не на какого, а на кого? на человека, за которого суждено выйти замуж. «Будь здесь Пори или Сен, — подумала Мергиона, — обязательно предложили бы погадать еще и на расширенного». Пори Гаттер и Сен Аесли были однокурсниками Пейджер, тайно влюбленными в нее по самую селезенку. Влюбленность была такой тайной, что о ней знала только Мерги. Пори и Сен о своих чувствах не подозревали. «Ой!» — обрадовалась Амели. «И правда! А можно? А что надо делать?» Совместными усилиями удалось вспомнить про башмачок, который гадающие девушки бросают через плечо. Что означало такое гадание, девочки не знали, поэтому, когда всю обувь выбросили в коридор, процесс зашел в тупик. «Что теперь?» Мергиону просто распирало от желания производить бурную бессмысленную деятельность. «Что еще? Я больше ничего не знаю. А кто знает? Кто у нас все знает?» С этими словами она умчалась в коридор и забарабанила в дверь Форы Туны. Амели поймала себя на том, что пригнулась. Из соседней спальни донеслось раздраженное бубнение прорицательницы, перебиваемое звонкими «Ну, пожалуйста! Ну, мисс Фора! Ну, нам очень надо! Но вот вся надежда только на вас!» И «Ну, спасибо!» Вернулась Мерги с бежевой страничкой, которую только что с мясом вырвали из толстой книги с бежевыми страницами. «Положить под подушку зеркало, крепко уснуть», — на ходу читала она. «К утру во сне увидишь сушеного». Пейджер остановилась и критически посмотрела на свою постель. «Кто ж это выдержит?» Пулен улыбнулась. Она хорошо изучила соседку и знала, что Мерги способна выдержать что угодно, но терпения у нее хватает не больше, чем на 5 минут. «Другой способ. Поставить одно напротив другого 2 зеркала, чтобы образовался коридор отражений. Перед зеркалом поставить свечу, сесть у зеркала и внимательно смотреть. О, это можно!» Когда система зеркал и свечей была выстроена, одна свеча показалась Мергионе недостаточно сильным решением. Девочки уселись у трюмо и принялись внимательно смотреть. «Хм», — сказала трюмо через минуту. «Я что, что-то не то делаю? Что вы на меня уставились?» «Тссс», — прошептала Амели. «Мы суженых ждем». «А-а», — неуверенно сказала трюмо. «Ну тогда, конечно». Прошло еще 2 минуты. Наполненных потрескиванием свечей. Амели начала засыпать. «Вижу!» — заорала Мерги. Амели подпрыгнула. Трюмо пошатнулось. Свечи погасли. За стеной с чувством выругались. «Мергиона!» — позвала Амели. «Ты тут?» «Ага!» — отозвалась Мерги из темноты. «Ты кого-то увидела?» «Нет, нет, никого. Мне показалось». «Да? И кто тебе показался?» «Никто». «И на кого он был похож?» Не унималась Амели. «А ну-ка, признавайся. Отстань». Амели хихикнула, махнула палочкой и сказала «Люминесцентус стационарус». Зажглись плафоны. «А это что такое?» Вскричала Мергиона, тыча пальцем в стену. «Это что такое? Это откуда взялось?» Стену напротив трюмо украшал самодельный портрет профессора Харлия. Амели покраснела так, что зеркало не смогло правильно ее отразить. «Ну это я сегодня повесила тут. А что?» «А что делать?» — спросили грустные глаза нарисованного Харлия. «Ничего», — сказала чрезвычайно довольная Мерги. «Все в порядке. Значит, я твоего суженого увидела». Вместо того, чтобы покраснеть еще больше, если только это было возможно, Амели вдруг побледнела. «Ой, я же Харлию маски не отнесла!» Девочка схватила со стола стопку ярко раскрашенных африканских масок и умчалась в ночь. Мерги покачала головой. По ее мнению, девушка, да еще первокурсница, не должна так демонстрировать чувства мужчине, да еще преподавателю. Да еще преподавателю обращения с магическими животными, которых этот преподаватель боялся самым страшным страхом. В свое время Амели помогла профессору Харлию изобрести дезодорант, отпугивающий все, что шевелится. Но однажды Харли встретил в коридоре паука, страдающего хроническим насморком. Выбравшись из чулана, преподаватель решил дополнить отпугивающий запах устрашающей маской. Две недели по вечерам Амели зарисовывала фантазии профессора, который выколдовывал их, предварительно крепко зашмурившись, но из-за предпраздничной суматохи забыла отдать готовые маски заказчику. «Короче, с Суфинами все ясно», — подвела итог Мергиона. «У Пулен Харлей, у меня или Пори, или Сен, или еще кто-нибудь. Третьего не дано». Мерги потянулась, похрустывая суставами и карамельками взлет, которые Амели опрометчиво оставила на кровати. До шабуша оставалось меньше часа. «Нужно подготовиться», — решила девочка. «Хорошенько подготовиться». Через секунду Мергиона Пейдж спала. Зеркало немного подумало, зевнуло и, решив, что на сегодня его работа закончена, перестало отражать. Эхо звуков будущего вполне удовлетворило тень. Она взмахнула краями и двинулась было обратно, но тут на земле что-то изменилось. Тень посмотрела вниз и обнаружила, что у нее появилась тень. Тень внизу сидела на крыше главного корпуса перверца и смотрела на небесную тень. Тень вверху сделала движение, которое можно расценить как пожатие плечами, и усвистала в щель между мирами. Тень внизу, тем не менее, никуда не делась. Желтая комната. Лаборатория Харли охранялась самым тщательным образом. Под потолком висели липучки для мух, фей и солнечных зайцев. У стен лежали мыши, коши и химероловки, а перед дверью стоял капкан на маленьких тигров. Размещать в школьном коридоре капканы на больших тигров запретил Луж. В качестве компенсации ректор позволил Харлию вырыть под окном волчью яму, рассчитанную на среднюю стаю вервольфов. Амели постучала в дверь с табличкой «Осторожно, злая собака, уходи, откуда пришла», но ответа не последовало. «Профессор!» — крикнула она. «Это я, Амели!» «Ты уверена?» — спросили из-за двери. «Некоторые виды скворцов, попугаев и фениксов могут довольно точно воспроизводить человеческую речь». «Бросьте, Харлей!» — лениво произнес второй голос. «Люди тоже могут довольно точно воспроизводить человеческую речь». Внутри повздыхали, но дверь все-таки открыли. «Бонжур, мсье профессор», — сказала Амели, которая от волнения всегда переходила на родной язык. «Ваши маски. Бонсуар, мсье Ас. Вы хорошо выглядите». Фантом Ас хорошо выглядел и отлично себя чувствовал. Он безмятежно лежал на белой кушетке, с любопытством разглядывая устрашающие маски в руках Амели. Поначалу, утратив магические способности, фантом был способен только на бесконечное вопрошание «Зачем?» и бессмысленное стояние брожения вздыхания. Но после знаменательной встречи с девочкой, которая лунной январской ночью бежала по снегу и декламировала хокку, фантом Ас быстро пошел на поправку. Вскоре он уже составлял икебаны, мастерил оригами и играл на лютне. А когда Харлей предложил фантому в терапевтических целях нарисовать свои страхи, то получившуюся картину тут же приобрел Нью-Йоркский музей современного искусства. «Интересные маски», — сказал Ас. «Я когда-то видел похожие в племени африканских троллей. У вас маскарад, мадмуазель?» «Нет, это у меня». «Спасибо, Амели, спасибо. Ты опять меня спасла. В племени троллей? Бр. А они хорошо отпугивали, ну, всяких, бр, зверей». «Тролли? Несомненно». «Ага. Значит, когда тролли, бр, надевали такие маски, бр, звери в панике разбегались?» «Нет, конечно. Когда тролли снимали маски, звери в панике разбегались». Харли еще пару раз буркнул, подышал и принялся выбирать самую нестрашную с внутренней стороны маску. «Вас выписывают, мсье Ас?» — спросила Амели, присаживаясь на краешек стула. «Завтра. Должны были сегодня, но доктор Харли убедил мадам Камфри в том, что нужно провести, как вы это назвали, закрепляющий сеанс», — торопливо сказал Харли, примеряя маску. «Совершенно необходимая в современной психотерапии процедура. А что делать? А вы как думаете?» «Я думаю, доктор, что раз вы считаете процедуру необходимой...» Фантом зевнул. «То ее и надо делать». Амели, не отрываясь, смотрела на Харли. «Какой же он умный!» — думала она. «Но кто бы еще смог так здорово вылечить Асса? Такой был вздорный, нервный, а сейчас хоть блины на нем пеки». «Ну что ж, приступим». Харли занял место за столом. «А Амели вас не смущает? Как вы думаете?» «Нисколько», — ответил Асс. «В присутствии детей я начинаю смотреть в будущее с большим оптимизмом». «Да. Ну хорошо. А что делать?» Если Амели кого и смущала, так это самого Харли. Но ни с того ни с сего выставить ее он не мог. «Ну тогда расскажите, что вас сейчас беспокоит?» «Ничего. Совсем ничего?» Фантом безмятежно покачал гладкой головой. «Не может быть. Хорошо. А в последнее время вы не беспокоились? Ни чуточки? Ни на эту йоту?» «Ну, пожалуй, пару дней назад я был озабочен. Я никак не мог подобрать мелодию шотландского пони, перепрыгнувшего через овечку, и ничего ему за это не было». «Ну?» — с надеждой сказал психоаналитик. «Это уже кое-что». «Но вчера я ее подобрал». «Серьезный случай», — пробормотал Харли. «Пациент идет в отказ. Ну что, шоковую терапию? А что делать?» Он посмотрел на скучающего Асса и подумал. «А что делать?» «Расскажите, при каких обстоятельствах вы лишились магических свойств?» «Опять? Ну хорошо. Преступник Бубльгум спрятал одну из труб Мордевольта в волшебной юле. Опрометчиво полагая, что труба наделяет Мудлов колдовскими свойствами без последствий для держащего ее мага, я направил юлу на мудловского пастора Браунинга, и моя магия безвозвратно перешла к нему. Вот и все». Менее опытному психоаналитику могло показаться, что пациент говорит совершенно спокойно. Но только не Харлию, который сунул руку в ящик и со стуком поставил на стол детский волчок. «Она была вот такой?» Ас вздрогнул. «Появилось беспокойство? Как вы думаете?» «Да, есть немного. Но это ерунда». «Погремушка-боязнь?» — обиделся Харли. «Это вовсе не ерунда. Если вы сейчас трясетесь от страха при виде детских игрушек, что же с вами будет к старости, когда вы начнете впадать в детство?» Ас начал зеленеть. «Вы же не сможете играть со всеми этими волчками, погремушками, трансформерами». Ас затрясся. «Кубиками, совочками, ведерками, мячиками». Зубы Фантома начали выстукивать популярную мелодию «Не стучите в колеса». «Конструкторами Лего». Бывший колдун экстракласса попытался спрятаться под кушеткой. «Ага, значит, не все в порядке». Харли взял волчок в руку. «Вот видите, а вы собирались пренебречь закрепляющим сеансом. Ну, последний штрих. Смотрите, Фантом, сейчас я это раскручу». Ас метнулся в шкаф и захлопнул за собой дверцу. «Шоковая терапия», — ответил Харли на недоуменный взгляд Амели. «Суровая, но совершенно необходимая процедура. А что делать? Представляешь, что было бы, если бы уважаемый Фантом столкнулся с Юлой не в моем кабинете, а в реальной жизни?» «А что было бы?» «А ты как думаешь? У него начался бы прогрессирующий регресс. Он начал бы себя неадекватно вести. Он попытался бы спрятаться в чулане или в шкафу». «Но он и так в шкафу». «Да, но сейчас он в шкафу под присмотром опытного специалиста по выводу из этих состояний. Вот смотри, сейчас я его выведу. Фантом, выходите. Фантом». Харли постучал по мелко дрожащей дверце. «Чего шумите?» Амели и Харли обернулись. «Стучаться надо, профессор Разгнедел», — строго сказал психоаналитик. Гость, здоровенный бугай совсем не профессорского вида, тем не менее был профессором. Более того, деканом факультета чертикак. «А я только собрался постучать», — сказал Разгнедел. «Только руку поднял, а тут стук. Я и вошел. Дежурю я сегодня. Вот хожу, смотрю, кто чего шумит. А кто у вас в шкафу? Там фантом Ас, объяснила Амели. Но вы не волнуйтесь, он там под присмотром специалиста. Как они там вдвоем поместились? Удивился Развнедел. Хотя, конечно, если специалист опытный. Да нет, опытный специалист — это профессор Харлей. Это профессор Харлей? Еще раз удивился декан Чертикака. А я думал, это африканский тролль. Харлей поднял руки и ощупал голову. Потом снял маску. Точно, профессор Харлей. Удивился, но не еще раз удивился, а не успел перестать удивляться с прошлого раза, Развнедел. Надо же, а я-то подумал. Я этих троллей видел. Большие. Охотники хорошие. Не надо про троллей, скривился психоаналитик. Развнедел собрался удивляться дальше, но тут что-то вспомнил и понимающе махнул бровями. Да, Харли ведь со зверями не в ладах. Ну так эти тролли, знаете, как на этих зверей охотятся? Психоаналитик начал зеленеть. Возьмут двух слонов, Харли затрясся. Натянут между бивнями десяток питонов. Зубы профессора начали выстукивать популярную мелодию «Нас не догонят, мы сзади». И запускают в джунгли. А там столько живности. Психоаналитик экстра-класса попытался спрятаться под кушеткой. Верещат все, пищат, стрекочут, ухают, гукают, каркают. Куда это он? Зачем? — прохрипел фантом, полупридушенный телом Харлия. Пойду я. Сказала Амели и отправилась во свояси. Она всегда очень переживала, когда ее обожаемый профессор попадал в неловкое положение. Да еще в шкафу. Ай, точно. Если специалисты опытные, то в шкаф запросто помещаются, сказала Развнедел. Ладно, вас я проведал. Пойду клинче проведаю. Тень внизу сидела на крыше главного корпуса перверца и озабоченно шевелила ушами. Она тоже умела слышать эхо звуков будущего, но в отличие от небесной тени, ей эти звуки совсем не нравились. «Мда», — сказала тень, махнула хвостом и потрусила к чердачному окну. Если бы поблизости оказался независимый наблюдатель, он бы с удивлением отметил, что у тени строгая кошачья морда. Впрочем, что тут удивляться? У волшебного кота-кисера всегда была при себе строгая кошачья морда.